Опять в руках записка про любовь. Ты в ней читаешь: приходи сегодня. И после слов сердечко и окей, а ниже подпись, подпись твой Андрей. И после школы, забыв про все дела, ты достаешь у мамки косметичку, подводишь губы, косичку теребя, бежишь навстречу, навстречу все шепча. Ночь подождет, день растворится, все хорошо, все повторится. Ночь не предаст, день не осудит, все хорошо, все еще будет. Все еще будет.